Весна довольно быстро вступила в свои права. Земля еще была черной и влажной, но в воздухе уже чувствовалось приятное томление. Солнце светило торжественно и ярко, не сомневаясь в своей силе. Ночные заморозки прекратились. День медленно прибавлял светлые часы, и каждое утро вставать становилось все легче. Весна была повсюду. В чириканье птиц, в благодушной улыбке дворника, который просто вдыхал ароматы улиц по утрам, так как убирать пока было нечего. Снег растаял, а пыль еще не успела накопиться на дорогах. В приветливых взглядах прохожих и в покрытых по-летнему желтой мать и мачеха и бугорках. Я возвращалась с пробежки, наслаждаясь свежестью утра, специально подгадав выход из дома именно в этот ранний час, когда все вокруг медленно просыпается навстречу первым розовым рассветным лучам. Вбежав во двор собственного, точнее, тети Милиного дома, я почувствовала некую тревогу. Картинка неуловимо изменилась, но понять, в чем именно, было сложно. Я огляделась, смутно припомнив, что совсем недавно уже испытывала нечто похожее, и это дежавю настораживало. «А, так и есть», — поняла я причину своего беспокойства. «Этот господин явно залетный и явно по мою душу». Я внутренне подобралась, сконцентрировавшись перед нападением. Без разбега я с места выпрыгнула вперед и, как летающий супергерой из китайских боевиков, приземлилась перед изумленным взором мужчины. «Убит!» — с улыбкой констатировала я, сымитировав резкий удар ребром ладони по его лицу в область носа. «Евгения Михайловна, ну как же вы так? Я даже вас не заметил!» — раздосадованно укорил меня мужчина. «Вот так, как всегда. Тренируйся, Антоша!» — весело рассмеялась я, догадавшись, что парень мне слегка подыграл. «Как всегда великолепно, Евгения! Браво!» По-театральному аплодируя, вышел из припаркованной у подъезда машины Платов. «Решили сделать наши встречи в ранний час традицией?» Насмешливо осведомилась я, поймав себя на мысли, что рада видеть своего бывшего клиента в добром здравии, ведь его цветущий вид был своего рода оценкой моей профессиональной деятельности. Я даже поймала себя на шальной мысли, что пора делать портфолио из снимков довольных лиц экс-подопечных, и тут же ее оценила. «А что, чудесная мысль!» — еще больше оживился Платов. «Я ведь теперь абсолютно свободен. Поторопитесь, Евгения!» Он понизил тон до интимности. «У вас есть льготы!» Он мне лукаво подмигнул, но в глазах его вспыхнул огонек, от которого у любой другой на моем месте, думаю, немедленно появилась бы слабость в коленках. «Я поспрашиваю незамужних подруг, может, кого и заинтересует ваше предложение. А скажите, а мою льготу можно переуступить?» Наивно распахнув глаза и широко улыбнувшись, поинтересовалась я невинным тоном. «Ох и штучка вы, Евгения!» — с нескрываемым сожалением вздохнул Максим. «Упускаете свое счастье?» «Как знать!» — загадочно произнесла я. «Максим Леонидович, она тут волнуется!» — испуганно крикнул в открытое окно Иван. А я подумала, что в этом все мужчины. Без стеснения флиртуют с одной под носом у другой. «А!» — весело протянула я. «Не хотите познакомить меня со своей новой спутницей?» Я намеренно задала этот вопрос, чтобы уйти со скользкой темы флирта. «Возможно. Хотя я очень ею дорожу, чтобы нервировать». Лицо Максима озарило выражение необыкновенной нежности. «Вот ведь любвеобильная личность». Беззлобно подумала я, но задерживаться на этом эпизоде не стала, переключившись на другой, более интересный момент. «А почему он здесь? А сервис?» Несказанно удивилась я, обернувшись на выглядывающего из окна машины Ивана. «С сервисом все в порядке. Он дорабатывает последние дни до открытия, пока не найдет себе замену. Он очень щепетилен в этом вопросе», — ответил за него Платов, а Иван лишь утвердительно кивнул. Хотя мне показалось, что сделал это на всякий случай, так как ему вряд ли было слышно из машины, о чем мы говорили с его боссом. «Евгения, я, собственно, вот по какому вопросу». Лицо Максима стало серьезным, я поняла, что неофициальная часть разговора окончена, и внимательно посмотрела на него. «Я специально ожидал окончания следствия и должен отметить, что у меня нет слов. Вы гений», — радостно возвестил Максим Леонидович. «Вы смогли угадать все, ну просто как Шерлок Холмс. Его лицо на мгновение осветилось каким-то детским восторгом, но быстро погасло, так как радость эта была в любом случае малоприятна Платову. То, что они с моей, с Ликой не родственники, подтвердилось еще тогда, но следователь все проверил. В подъезде оказалась камера, ну, в том доме, квартиру, в котором снимал Николай. И, похоже, моя бывшая часто к нему наведывалась. Да это уже и не важно. Максим махнул рукой, словно уже перелистнул порочащую его мужскую репутацию страницу жизни. В аптеке нашли рецепт, по которому Николай покупал то самое снотворное, из-за передозировки которого умерла Екатерина. Да и на ваше замечание, помните, после драки, он же проговорился, что был у нее дома. Кстати, там нашли отпечаток его ботинка. Он ведь был в перчатках, а такой мелочи, как грязный снег на подошве, как-то не подумал. На работника морга тоже вышли без проблем. Он опознал Николая, сказал, когда и за сколько продал ему тело, а уж куда труп подкинуть, Коротов додумался сам. Просто бросил в парке у озера так, чтобы сразу нашли. И в карман свой рабочий пропуск подложил. Кстати, тот парень был на него похож телосложением, ну, ростом там, фигурой. В общем, я запросто мог опознать, если бы вы мне смс-ку не бросили. Так что просто удивительно все совпало. И милицию долго уговаривать не пришлось. Прям с опознания и поехали со мной. Аудитор, естественно, был прав. Коротов сам спровоцировал проверки. Но тут я дурак. Повесил на него все полномочия. А ведь никому нельзя давать полную власть над деньгами. Всегда она должна быть сосредоточена в руках разных людей. Вот он и нашел способ, как меня обобрать. И у него могло получиться. Найми я другого телохранителя для своей дочери. Максим замолчал. А я замерла, так как все не решалась спросить про Сонечку. Фраза Лики о том, что Николай является отцом ребенка, не выходила у меня из головы. Что же теперь будет? Неужели девочку отдадут в приют, раз оба ее родители вынуждены провести долгие годы за решеткой? Так что теперь я с полным правом хочу передать вам это. Максим вынул из внутреннего кармана пальто длинный узкий конверт. Я не стала заглядывать и так, поняв, что там деньги. Кажется, вы уже расплатились по нашему договору. Решила уточнить, я не делая попытки взять конверт. Совершенно верно. Но премию я волен выдать в любой момент, когда сочту, что дело выполнено превосходно. Его лицо просияло. И я после таких слов без стеснения забрала вознаграждение. «А Сонечка?» Собравшись с духом, осторожно спросила я. «А что я могу поделать?» Развел руками Максим и пошел в сторону машины. Я удивилась его реакции и, признаюсь, даже была оскорблена, так как не ожидала, что он уйдет, не попрощавшись. Антон, бросив на меня извиняющийся взгляд, кинулся за шефом. В очередной раз подумав о странностях, встречающихся в людях, я развернулась, чтобы уйти в подъезд, и тут услышала, как Платов кликнул меня. «Женя, а где до свидания?» Со свирепым лицом и намерением немедленно упрекнуть его в возмутительной невежливости, я посмотрела на него. Но тут же мои губы сами расплылись в широкой улыбке. «Сонечка, вот это сюрприз!» С неподдельной радостью воскликнула я. «Неужели мне все-таки удалось удивить непрошибаемую мадам Охотникову?» С удовлетворением прокомментировал Максим мою реакцию. «Еще бы!» Растеряв все обличительные доводы, я протянула руки к ребенку. «Но как же?» — я подумала. «Не верьте непроверенным фактам!» Цитируя меня с улыбкой, ответил Максим. «Неужели вы думаете, что я позволю себя обмануть?» — укоризненно произнес он. Я воздержалась от ответа, решив, что будет излишним напоминать о неверности его бывшей жены. Как только Сонечка появилась на свет, я сразу, разумеется, втайне от Лики, сделал анализ ДНК, чтобы избежать как раз таких вот сюрпризов. И у меня нет сомнений, что эта малышка на 100% моя плоть и кровь. Он с нежностью погладил девочку по голове. «Похвально», — только и сказала я, хотя, конечно, отдала должное его предусмотрительности. Сонечка, похоже, меня узнала. По крайней мере, она не расплакалась и даже улыбнулась, когда я взяла ее на руки. «Ну так как? Может, подумаете о моем предложении?» В голосе Максима послышалась робкая надежда. Я сразу поняла, к чему он клонит, поэтому не стала ходить вокруг да около. «Максим Леонидович, С легкой щемящей грустью в груди я вернула ему дочку. Не стоит обольщаться на мой счет. Я и вправду очаровалась вашей Сонечкой. Но я отвечаю вам — нет. «Но чем вас не устраивает моя кандидатура?» — попишет он. «Не ваша, ничья другая. Поймите, завтра будет новый заказ, и меня могут убить. Что вы тогда скажете ребенку? Без обиняков выдала я». «Но если вы будете со мной, вам не надо больше работать», — произнес он таким тоном, словно озвучивал предел мечтаний любой женщины. Я на секунду задумалась. Он весь как-то приосанился, словно не сомневался, что последним аргументом одержал победу над всеми моими доводами против. «Без работы я зачахну еще раньше», — тихо проговорила я, ни секунды не сомневаясь, что в этот момент была как никогда искренна. В первую очередь, с самой собой. Платов замер на некоторое время, очень внимательно глядя мне в глаза. Я без труда выдержала этот экзамен. «Что ж, тогда до свидания, Евгения Михайловна», — с нескрываемым сожалением сказал он наконец. «Прощайте, Максим Леонидович». Спокойно ответила я, первая отвернулась и вошла в подъезд. Ничуть не сомневаясь, что у порога меня встретит тетушка Мила и сразу накинется с расспросами об импозантном господине с необыкновенной девочкой на руках, с которыми я только что так долго беседовала под окном.